Глава 13. Упокоенный призрак. 1. Случай с черничным вином, конечно, был вопиющим. В еловой роще состоялся тайный разговор о том, что Гвенни нужно отослать домой. Но так и не отослали, и Гвенни даже не узнала об этом намерении. Бабушка решила, что не стоит оскорблять Лютера и Энни, хотя лично она не может понять Жозефину. Но на самом деле все просто полюбили Гвенни, несмотря на ее проказы, а может быть и из-за них. «Занятное сочетание озорства и ума», — сказал дядя Клондайк, который любил все, что его занимало. Что касается Мэриголд, то они с Гвенни несколько раз ужасно поссорились, но все остальное время так веселились, что ссоры уже не имели значения. Хотя у Гвенни был острый язычок, и в пылу гнева она могла наговорить множество обидных вещей, особенно о Клементине. Фотография Клементины оставалась на стене в комнате у сада, хотя большинство выцветших невест, принадлежавших старой бабушке, отправились в ссылку на чердак. Она висела среди зелени, с лицом цвета слоновой кости, гладко причесанными волосами, красивыми белыми руками и глазами, вечно устремленными на Лилию. Мэриголд чувствовала, что не ненавидела бы Клементину так сильно, если бы та высокомерно смотрела прямо на зрителя, как остальные невесты, если бы можно было посмотреть ей прямо в глаза. Но она ни на кого не смотрела, как будто ей не было ни до кого дела, и для нее не имело значения, что они думают или чувствуют. Для всех остальных Клементина Лесли давно умерла, но для Мэриголд она оставалась мучительно живой, и она знала, что папа женился на маме, только чтобы в доме была хозяйка. Вся его любовь досталась высокомерной даме с Лилией. А Гвенни, которая чувствовала эту рану в душе Мэриголд, регулярно вонзала в нее шипы, восхваляя фотографию Клементины. 2. Роял, сын дяди Питера, женился и привез жену домой в Хармони. Говорили, что она очень красивая, и даже тетя Жозефина согласилась с тем, что никогда не видела такой прелестной невесты. В честь нее устроили увеселение, и теперь дядя Клондайк и тетя Мэриголд давали костюмированный вечер с танцами. Вся молодежь должна была явиться в маскарадных костюмах. Мама с бабушкой обсуждали предстоящий вечер за ужином. Мэриголд это показалось очень интересным, а Гвенни — очень искусительным. Им обеим безумно хотелось посмотреть, но обе знали, что должны будут улечься в постель, как только мама с бабушкой уйдут. «И будьте хорошими девочками», — предостерегла их бабушка. «Очень скучно быть хорошей девочкой», — Гвенни надула губы. «Не понимаю, почему мы не можем пойти». «Вас не приглашали», — объяснила мама. «Вы еще слишком малы для вечеров». «Настанет еще ваше время», — успокоила их Соломея. Дядя Клондайк заехал за ними на автомобиле, уже одетый в маскарадный костюм. Мэриколд захотелось подняться на холм и рассказать об этом Сильвии. Она не видела Сильвию с момента приезда Гвенни и часто тосковала по ней. Но она никогда не ходила на холм. Гвенни не должна была знать о Сильвии. «Давайте, детки, ложитесь в постель», — сказал дядя Клондайк, злорадно улыбаясь. Он знал, как они ненавидят это обращение. «Не называйте меня деткой», — вскипела Гвен. Когда автомобиль уехал, Гвен села на ступени веранды и замолчала. Молчала она редко, но Мэриголд это нравилось. Соломея, подоив коров, пришла на веранду. «Я ложусь спать», — сказала она. «У меня болит голова, и вы ложитесь. В кладовой есть лимонад и печенье». «Лимонад и печенье», — презрительно повторила Гвенни, когда Соломея ушла в дом, оставив девочек одних. «Лимонад и печенье, а они там едят мороженое, всякие салаты и пирожные». «Нет смысла об этом думать», — вздохнула Мэриголд. «Уже 9 часов, нам пора ложиться». «Ложиться? Лично я собираюсь на вечеринку». «Тебе нельзя». «Может, и нельзя, но я хочу. Я все продумала. Мы просто туда пойдем. До туда всего миля, так что дойдем мы быстро. Мы оденемся феями, так что нас, если и увидят, то примут за гостей. В сундуках на чердаке куча старых платьев и тряпок, а я сделаю маски. В дом мы не пойдем, просто заглянем в окно и увидим все костюмы». Ее дурное влияние зашло настолько далеко, что Мэриголд не почувствовала угрызений совести. Это должно быть интересно. Так что ее волновал только вопрос, смогут ли они избежать наказания. «А если нас увидит бабушка?» — спросила она. «Да ну и черт с ней! Не увидит! А если и увидит, то что? Не убьет же она нас!» «Давай, не трусь!» Мэриголд не была трусихой, и через 10 минут они уже крались на чердак, очень осторожно, чтобы не услышала Соломея. В свете свечей чердак казался довольно страшным. До этого Мэриголд не бывала здесь в темноте. Со стропил свисали большие пучки сушеных трав, гусиные крылья, мотки, пряжи и старое пальто. Перед окном стоял бабушкин ткацкий станок, на котором она иногда ткала пледы. В одном углу виднелась старая-старая пианино. Ходили слухи о даме-призраке, которая иногда на нем играет. А в другом углу стоял сундук, набитый шелковыми платьями, в которых много лет назад танцевали девушки. Мэриголд никогда не видела содержимого этого сундука, но Гвенни, казалось, все о нем знала. Она действительно рылась в нем однажды в дождливый день втайне от всех и знала, что в нем лежит, но она понятия не имела, как и Мэриголд, что зеленое платье с маргаритками и атласным поясом с хрустальной пряжкой, лежавшее наверху сундука, принадлежало Клементине. Мэриголд знала, что Клементину похоронили в подвенечном платье и что старая миссис Лоренс забрала все остальные ее наряды. Но про это платье забыли. Может быть, миссис Лоренс не знала, что оно все еще сохранилось. У первой миссис Леандр были свои причины хранить его, и оно много лет пролежало в сундуке. «Вот, тебе отлично подойдет», — сказала Гвен. «А я буду гадалкой в этом красном плаще с капюшоном и возьму колоду карт. Все лежит вместе, наверное, кто-то уже ходил в этом на маскарад». Мэриголд погладила изумрудный атлас пояса. Она очень любила атлас. «Но я не могу его надеть», — возразила она. «Оно огромное». «Надевай», — велела Гвен. «Я его подколю. Я хорошо умею. Мама говорит, что я прирожденная портниха. Пошли вниз, в нашу комнату. Соломея может услышать шум на чердаке». Мэриголд натянула платье с маргаритками. Гвенни сотворила чудо при помощи английских булавок. «А теперь надень красивые туфли и розовые шелковые чулки», — скомандовала Гвен, щедро поливая свой плащ и зеленое платье маминой фиалковой водой. «Я сделаю нам маски». Для этого она безжалостно распорола вдовью вуаль старой бабушки, сделанную из жесткого черного крепа. Через несколько минут две фигурки, одна в красном, а другая в зеленом, со скрытыми под черными масками лицами, тихо выскользнули из еловой рощи и побежали в Хармони. Третье. Мэриголд не боялась темноты, если рядом с ней кто-то был, так что прогулка до деревни ей очень понравилась. Ночь была волшебная, в папоротнике шуршали эльфы. К счастью, дом дяди Клондайка стоял на окраине, так что им не пришлось идти по улицам. Они промчались по боковой дорожке, пролезли через дыру в изгороди, смело пересекли лужайку и оказались у окна большой комнаты, где начинались танцы. Окно было открыто, а занавеска поднята, так что они все увидели. У Мэриголд дыхание перехватило от восторга. Так могла бы выглядеть страна фей. Она будто заглянула в другой мир. Мэриголд подумала, что быть взрослой не так уж и плохо. Комнату заливал розовый свет огромного китайского фонаря. Танцующие были чудесно одеты. В воздухе витало веселье. Везде смеялись, и смех слышался и на лужайке, и в саду. Какие цветы, и огни, и музыка, и платья! Молодые гости все были в масках, но гости постарше масок не надели, и Мэриголд смотрела на них с большим удовольствием, потому что всех знала. А рядом с тетей Мэриголд в углу под пальмой сидела такая красивая девушка. Без маски, в бледно-розовом шифоновом платье, вышитом серебром, с золотыми волосами, уложенными как шлем, что Мэриголд сразу узнала прелестную невесту. Мама танцевала. В самом деле танцевала. А бабушка сидела у стены и выглядела так, как будто не одобряет все эти фокстроты и танго. Рядом с ней сидела почтенная вдова в лиловом атласе, причесанная под королеву Викторию, скамеей на груди, внутри которой были спрятаны волосы Клементины. При виде миссис Лоренс у Мэриголд испортилось настроение. Она была готова вернуться домой, когда Гвен сказала: «Мы должны увидеть как можно больше. Давай прокрадемся к столовой и посмотрим на ужин». Но занавески в столовой были опущены, так что они ничего не увидели. «Тогда давай войдем и посмотрим», — предложила Гвен. «Думаешь, это безопасно?» «Конечно! Посмотри, какая там суета. Никто нас не заметит. Я хочу увидеть все». Они вошли внутрь. Как и сказала Гвен, никто их не заметил. Стол, накрытый к ужину, был так великолепен, что они смотрели на него, не дыша. Гвен кисло заметила, что утащить ничего не получится, потому что вокруг слишком много прислуги. Насмотревшись, она вытащила Мэриголд наружу. «Давай еще раз посмотрим на ту комнату и пойдем». До сих пор все шло хорошо. Успех придал им смелости. Они отважно пересекли коридоры и встали в дверях бальной залы. Там уже было не так много людей. Стояла теплая августовская ночь, и многие гости вышли в сад. В зале остались в основном старики. И тут случилась катастрофа. Гвен наступила на мячик, который закатился под портьеру, поскользнулась и с криком повалилась вперед. Падая, она уцепилась за Мэри Голд, которая, правда, не упала, а прокатилась по натертому полу и оказалась у ног старой миссис Лоренс, которая как раз начала рассказывать бабушке, сколько раз болела гриппом. В следующее мгновение у миссис Лоренс началась истерика, и все вернулись в зал. Мэри Голд поднялась на ноги и стояла, оглядываясь, а Гвен все еще лежала на полу. Дядя Клондайк поднял ее и снял с нее маску. «Я знал, что это вы!» Он подошел к Мэри Голд, с которой кто-то тоже снял маску. «Мэри Голд!» — в ужасе воскликнула мама. Но в центре внимания оставалась старая миссис Лоренс, пока ее не успокоили, никто не обращал внимания на Гвен и Мэри Голд. «Платье Клементины! Платье Клементины!» — кричала и плакала миссис Лоренс. «На ней было это платье, когда она сказала мне, что выходит замуж за Леандра Лесли. Лорен, почему ты позволяешь своей дочери оскорблять меня?» «Я здесь ни при чем, поверьте!» Мама тоже почти плакала. «Мое сердце разбилось, когда Клементина умерла. А теперь я вижу его здесь. И что же, я не должна была приходить. Не зря у меня было дурное предчувствие». «Успокойтесь, миссис Лоренс», — сказала тетя Мэри Голд. «Выпейте воды». «Успокоиться? Это может меня убить. Мы все умрем внезапной смертью. Лорен, Лорен, ты заняла ее место. Но твоя дочь, пусть она оставит ее платье, ее драгоценное платье в покое. Но я же не знала!» — закричала Мэри Голд. Ей хотелось плакать, но она ни за что бы не заплакала перед всеми этими людьми. Старая бабушка однажды сказала ей, что Лесли никогда не плачут прилюдно. Но ей больно было думать, что она опозорила маму. От тайной поэзии не осталось и следа. Она чувствовала, что они с Гвенни просто глупые, непослушные дети, которых обязательно накажут. Миссис Лоренс рыдала все громче. «Отведите ее наверх», — сказала тетя Мэри Голд. «У нее слабое сердце, я боюсь». «Клементина!» — возопила миссис Лоренс. «Подумать только! Твое платье здесь! Этот ужасный ребенок! Лорен, как ты могла?» Гвен, сраженная внезапной катастрофой, опомнилась, вырвалась от дяди Клондайка и выступила вперед. «Замолчите, старая вы сова!» — сказала она в ярости. «Вам ясно сказано, что тетя Лорен тут ни при чем. И Мэри Голд тоже. Это я нашла это ветхое старое платье и заставила Мэри Голд его надеть. А теперь прекратите рыдать из-за ерунды. Ох, смотрите, смотрите. Вы бы с удовольствием сварили меня заживо. Но мне все равно, старая жирная корова». И Гвен щелкнула пальцами прямо у нее перед носом, так похожим на нос королевы Виктории. Миссис Лоренс, обнаружив, что другие люди могут производить еще больше шума, чем она, замолчала. Она встала на ноги, усыпав пол шпильками, сотрясаясь всей своей массивной фигурой, и двинулась к лестнице, сопровождаемая тетей Мэри Голд и дядей Перси. «Конечно, надо разобраться!» — всхлипывала она. «Это же дети! Хорошо, что это не ты, Лорен! Я не думала, что заслужила от тебя такое обращение!» «Милая миссис Лоренс, не сердитесь, пожалуйста!» — взмолилась Лорен. «Я не сержусь, что ты! Просто у меня разбито сердце! Если Господь...» «Господа-то сюда не впутывайте!» — сказала Гвен. «Гвен, помолчи!» — велел дядя Клондайк. И тогда Гвен откинула голову и закричала, что есть мочи. Гости к этому моменту уже вернулись в зал, а те, кто не успел, стояли в холле или заглядывали в окна. Мэри Голд показалось, что весь мир на нее смотрит. «Гораций, отвези нас домой», — грустно сказала бабушка. «Я устала, а это уже последняя капля. Лорен, останешься на ужин?» «Нет, нет», — Лорен едва не плакала. На заднем сиденье автомобиля Мэри Голд плакала, а Гвен продолжала злиться. Дядя Клондайк хохотал так, что бабушка нервно сказала. «Гораций, следи за дорогой. Не понимаю, почему ты смеешься. Это же просто ужасно. Кто бы угодно другой, но старая миссис Лоренс». «Так ей и надо», — ответил дядя Клондайк. «Я уверен, что раньше никто не говорил ей правду в глаза. Это было прекрасно». Гвен прекратила сопеть и навострила уши. Были и у дяди Клондайка хорошие черты. «Но она и правда была шокирована, увидев платье Клементины», — сказала бабушка. Что-то странное слышалось в бабушкином голосе. Не могла же она смеяться? Нет, конечно. Но она как раз пыталась не засмеяться. «Сам знаешь, Гораций, она боготворила Клементину». «Клементина была хорошей девушкой», — согласился дядя Клондайк. «Мне она всегда нравилась. Мать не сумела ее испортить, и это делает ей честь». «Да, она была миленькая», — сказала бабушка. «Хорошо помню ее в этом платье. Какая у нее была кожа. Какие руки». «Да, руки были прекрасные. Жаль, что у нее были такие огромные ступни». «Но она-то в этом не виновата», — возразила бабушка. «Конечно нет. Но они были просто гигантские», — рассмеялся дядя Клондайк. «Ха, неудивительно, что старуха хранит все ее туфли. Нельзя просто так выкинуть столько хорошей кожи». И тут что-то случилось с несчастной рыдающей Мэри Голд. Ревность навсегда покинула ее, по крайней мере, ревность к Клементине. У Клементины были огромные ступни, а у мамы идеальные. Это даже дядя Клондайк признавал. Мэри Голд улыбнулась в темноте и почувствовала, что может даже пожалеть Клементину. «Назови мне хоть одну причину, по которой я не должен шкуру с тебя спустить», — сказал дядя Клондайк, высаживая Гвен из автомобиля. «Я вас рассмешила», — дерзко ответила Гвен. «Маленькая бесстыдница», — сказал дядя Клондайк. Бабушка ничего не сказала. Какой смысл бронить Гвен? Это так же бесполезно, как пытаться утопить рыбу. К тому же на следующий вечер она уже уезжала домой, но в глубине души бабушка ничуть не жалела, что Каролина Лоренс наконец-то получила по заслугам. «Ну вот, среда закончилась, и уже наступил четверг», — ворчала Гвен, забираясь в постель. «Могли бы дать нам чего-нибудь поесть. Вот бы мне ту тарелочку с сэндвичами. Помнишь, как смешно ревела эта старая драконша? А как я ее заткнула? Надеюсь, до утра ее черти в ад утащат. После всего этого я рада, что завтра уезжаю. Ты оказалась лучше, чем можно было подумать после всех похвал тети Жозефины. Но вот твоя бабушка жизни мне не дает. Ты не собираешься молиться?» — напомнила Мэри Голд. «Зачем будить Господа среди ночи?» — сонно сказала Гвен. Она заснула прежде, чем Мэри Голд успела закончить молитву. Мэри Голд долго благодарила Бога. Не за то, что у Клементины были огромные ноги, конечно, но за то, что она больше не чувствовала ненависти и ревности. Так было гораздо лучше и спокойнее. Утром мама пожурила Мэри Голд. «Миссис Лоренс могла умереть от удара. Представь, как бы ты себя тогда чувствовала. Утром нам рассказали, что она плакала всю ночь. Ужасно плакала», — добавила мама, неуверенная, что Мэри Голд осознала всю тяжесть своего проступка. «Не беспокойтесь», — сказала Соломия. «Это пойдет ей на пользу. Ей и ее старым ботинкам. Хватит воображать себя королевой Викторией. Я рада, что сегодня это дьявольское отродье уедет. Я заслужила 5 минут покоя. Все эти 3 недели я чувствовала себя как в мясорубке. Помоги, Господь, этому клану, когда она вырастет. Аминь», — заключил Люцифер, выразительно дернув хвостом. Вечером Гвенни уехала домой. «Теперь, может, мы, наконец, вздохнем спокойно», — сказала Соломея, но не слишком радостно. И голос Лазара тоже звучал грустно. «Как будто кто-то помер в доме». В еловую рощу вернулось прежнее спокойствие, которое немного нарушило только прибывшая на утро испачканная чернилами открытка от Гвен, адресованная бабушке. «Я забыла сказать, что уронила одно из ваших лучших серебряных ложек в щель в полу амбара позавчера. Думаю, ее легко достать, если залезть под амбар». 2 дня Мэри Голд скучала, на третий скучала уже меньше. Она радовалась, что снова осталась наедине с Сильвией. Смех и проказы — вещи хорошие, но нельзя смеяться и проказничать все время. Она снова ощутила прелесть тихих, спокойных дней после нескольких недель шторма. «Если бы я могла выбирать, где мне родиться, я бы выбрала еловую рощу», — прошептала она и раскинула руки, как будто хотела обнять дом. Чудесный старый дом, который строили столько рук и любили столько сердец. Призрак Клементины исчез навеки. В следующий раз, оказавшись на кладбище, она задержалась и положила цветок на могилу бедняжки Клементины. Она больше не думала, будто Клементина хочет оттеснить ее от папы. И она знала, что папа женился на маме вовсе не для того, чтобы в доме была хозяйка. Она рассказала маме всю эту историю, и мама смеялась и плакала. «Я никогда не ревновала к Клементине. Они поженились с детьми. Он очень ее любил, но мне досталась вся его зрелая любовь. Я знаю.